Молодец, который говорил все это, устроился поудобнее на бамбуковом стуле, достал из-за пояса блестящий крис с золотой рукояткой, украшенной алмазами, и принялся разрезать на кусочки жареную собаку, которая издавала аппетитный аромат. Глотая кусок за куском, он между тем принялся осматривать помещение, в котором сидел за столом. Это была комната с низким потолком и стенами, расписанными драконами, какими-то странными цветами и животными, изрыгающими огонь. Все вокруг было занято стульями и циновками, на которых храпели китайцы с желтыми лицами, накурившиеся опиума, и столами, за которыми сидели уродливые малайцы с оливковой кожей и черными зубами, а также полуголые даяки с медными кольцами на руках и ногах, вооруженные парангами, ужасными ножами в полметра длиной. Этими ножами они, вероятно, отрезали немало голов в дремучих южных лесах. Одни из них жевали бетель, сплевывая на пол, другие опустошали огромные кувшины пальмового вина или рисовой водки, третьи курили длинные трубки с опиумом. Пробормотал наш знакомый, потроша кота. «Какие гнусные рожи! Не понимаю, как это мошенник Джеймс Брук справляется с такими разбойниками. Он должен быть сам отъявленный бандит, если...» Короткий свист, раздавшийся снаружи, прервал его на полуслове. «Ого!» — воскликнул он и, приложив два пальца к губам, ответил на этот свист. «Сеньор!» Выскочил трактирщик, жаривший только что убитую собаку. «Чтоб твой Конфуций тебя повесил! Вы звали, мсье? Молчи! Жарь свою собаку и оставь меня в покое!» Мускулистый плотный индиец, почти голый, с шелком аркана вокруг пояса и крисом, висящим на боку, вошел, обводя помещение своими большими черными глазами. Наш знакомец, который в это время обсасывал кошачью лапку, поманил его к себе. «Камамури!» Быстрый знак индийца, сопровождающийся многозначительным взглядом, остановил его. «Какая-то опасность!» — пробормотал он. «Надо быть начеку!» Индиец, немного поколебавшись, уселся напротив него. Подбежал хозяин харчевни. «Стакан пальмового вина? А что-нибудь закусить?» «Твой хвост!» — сказал индиец, смеясь. Китаец повернулся, скорчив недовольную мину, и велел слуге принести кувшин пальмового вина. «За тобой следят?» — еле слышно спросил сидящий напротив посетитель, продолжая жевать. Индиец утвердительно кивнул головой. «Приятного аппетита, сударь!» — сказал он громко на публику. «Я не ел целые сутки, мой дорогой!» — отвечал наш знакомец, который, как читатель уже догадался, был бравый Янос, неразлучный друг тигра Малайзии. «Приехали издалека, из Европы. Эй, трактирщик из преисподней, еще немного пальмового вина!» «Если не возражаете, я угощу вас своим», — сказал Камамури. «Благодарю, юноша. Садись со мной рядом и помоги мне расправиться со всей этой снедью». Маратх не заставил себя упрашивать. Сел рядом с португальцем и принялся за еду. «Мы можем поговорить», — сказал Янос через некоторое время. «Никто теперь не заподозрит, что мы старые друзья. Итак, все спаслись». «Все, господин Янос», — отвечал Камамури. «Еще до зари, через час после вашего ухода, мы покинули берег и укрылись на большом болоте. Раджа послал солдат прочесывать устье реки, но им не удалось найти наш след. Нам очень повезло, что мы спаслись от Раджи. Еще минута, и мы взлетели бы на воздух всем скопом. Наше счастье, что ночь была так темна, что эти разбойники не заметили нас, когда мы плыли к берегу». «Бедная Ада натерпелась, наверное, страху». «Вовсе нет, господин Янос. С помощью Самбильонга я смог переправить ее на берег легко». «А где сейчас Сандакан?» «В 8 милях отсюда, в чаще леса». «Значит, он в безопасности?» «Не знаю. Я видел, как солдаты Раджи кружат там». «Дьявол!» «А вы, вам грозит опасность?» «Мне? Да кому же в голову придет заподозрить во мне пирата? Я белый европеец. Однако будьте начеку, господин Янос. Раджа должно быть очень хитер». «Знаю, но мы похитрее его». «Вы ничего не узнали от Тремал Найки?» «Ничего, Камамури».